Дмитрий Распопов. Лучшая пятерка. Книга первая. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Привет, Виктор. Продюсер, он же генеральный директор нашей команды, встретил меня в своем офисе, сидя рядом с юристом. Я видел его раньше у нас на тренировочной базе, так что сердце предательски ёкнуло. Чего вдруг? Я принялся вспоминать свои косяки, но в голову ничего не приходило. Последний штраф я оплатил, европейский турнир мы выиграли, налоги с призовых также перечислены, так что я не понимал, почему меня вызвали из отпуска, да еще и так внезапно. «Присаживайся». Он указал мне на кресло напротив, и я, чуть потея, выполнил требование. «Последние сезоны ты показывал неплохие результаты, и команда тобой очень довольна», — издалека начал он. «Но понимаешь, какое дело? Хайг из команды «Империя» изъявил желание играть у нас после того, как мы стали чемпионами СНГ. Он третий год тянет свою команду в топы на чемпионате мира, но каждый раз остается вторым. Вначале были фанатики, потом ши. В этом году с большой долей вероятности ими станем мы. Он очень сильно хочет стать чемпионом мира, даже если для этого придется сменить команду. Так что перейди он к нам. Дроны сильно усилятся. Ну и главное, сейчас еще не поздно подать заявку на замену. Но он капитан, лучший игрок, вся команда только на нем держится. Я знал Никиту лично, мы не сильно дружили, но и врагами нас назвать было нельзя. Так, взаимное уважение профессионалов. И готов стать пятеркой? Он отличный снайпер. Директор потянулся к бумагам, лежащим на столе, и толкнул их в мою сторону вместе с ручкой. Даже не так. Он лучший снайпер мира, и он нам нужен. Ты видел статистику? Никита лучше тебя на целых 5% по эффективности попаданий в этом сезоне. Моя спина похолодела. Я молча взял тонкую стопку бумаг. Буквы внезапно стали прыгать перед глазами, но я старался держать себя в руках. Команда, вся моя жизнь, последние 7 лет, мечта, к которой я тянулся, играя в пабах, поднимаясь год за годом в рейтингах, все сейчас рушилось в один миг. Я держал в руках заявление о расторжении контракта по взаимному согласию. Согласно ему, мне выплачивают премию в размере 5 миллионов рублей. За это я обязуюсь не играть в других профессиональных командах 3 года и передать в собственность бывшей своей группы игровой аккаунт. Но как же недавняя победа, ребята? Я все еще не верил, что это происходит со мной. Такого просто не могло быть. «Вчера я собрал всех и спросил, будет лучше для команды, если Хайг перейдет к нам. Все единогласно проголосовали за его переход». Я вспомнил, что действительно вчера Маша куда-то уходила, а на мои вопросы лишь отшучивалась. Обернувшись вечером, кидала на меня странные взгляды и молчала, несмотря на все попытки разговорить ее. «Не верю, они не могли так поступить», твердо сказал я, вот только моя уверенность тут же улетучилась, когда юрист показал протокол заседания и подписи всех членов команды. Машина легкая завитушка также имелась в наличии, что резануло мне по сердцу еще больнее, чем остальные 3. «А если не соглашусь?» После минуты молчания наконец произнес я, с трудом выдавливая из себя слова. «Тогда мы уволим тебя, и можешь попытать счастье в другой команде. Подайся в ту же империю, например. Им скоро понадобится пятерка». Вместо директора ответил юрист и хищно улыбнулся, понимая, что на такое я вряд ли пойду. Дроны на текущий момент были лучшей командой в мире, и переходить из нее на уровень ниже только ради денег было такое себе удовольствие. Встречаться потом в турнирах и каждый раз проигрывать бывшей команде я не хотел. «Не понимаю, зачем тогда вам мой аккаунт? Никита же со своим перейдет». Директор скривился, словно у него внезапно разболелся больной зуб. «К сожалению, его игровой аккаунт — собственность империи. Так что нам нужен твой, чтобы не тратить времени на прокачку. Останется только изменить название корабля и имя пилота. К тому же, если посмотришь, то сумма отступных очень большая. Снова вступил в дело юрист. 5 миллионов – лучшая цена, что тебе за него предложат. Могу прямо сейчас выставить его на аукцион. Проверим. Зло ответил я, доставая карту доступа с аккаунтом, привязанную к моим биометрическим данным. Виктор. Директор косо посмотрел на юриста, и тот замолчал. А мне стало понятно, что им, конечно, нужен Хайг, но еще нужнее мой корабль, на котором он сможет летать без переучивания скиллов. Наши с ним истребители были одного класса, так что пересесть и передать его под особенности билда будет стоить ему от силы пару сотен тысяч рублей. Капля в море, если сравнивать с прокачкой нового аккаунта. «Виктор», — повторил он мягко, как никогда раньше. «Ты ведь понимаешь, мы не за красивые глазки предлагаем такие деньги. Команда нуждается в твоем корабле. С ним мы станем сильнее. Не этого ли ты хотел, приходя к нам? Я ведь помню, когда мы заключали первый контракт. Ты работал за 50 тысяч в месяц, а сейчас получаешь почти 300, не считая призовых с турниров. Я хотел стать сильнее, но только вместе с дронами. К тому же вы сами сказали, команда вчера выперла меня», напомнил я его недавние слова, и моего тёзку перекосило. «Ради чего мне теперь о них заботиться?» «Хорошо», — он посмотрел на юриста. «Можем дать 7 миллионов, но не рублем больше». Я задумался. На аукционе какая-нибудь про-команда и вправду с легкостью отдаст за мой аккаунт 3-4 миллиона. Все же корабль топового игрока с полной прокачкой скиллов и обвесами уровня легендарный, но 5, а тем более 7. Очень сомнительно, что кто-нибудь мне столько предложит. К тому же это будет не быстро. Деньги действительно большие. Я понял, что задумался о цене. А ведь всего 5 минут назад и помыслить не мог расстаться со своим кораблем. Теперь же, после того, как команда меня предала и решила сменить на чуть более сильного, по их мнению, игрока, я и правда хочу выкинуть все прошлые годы на помойку, лишь бы не видеть больше их лживых лиц. Неделю назад мы радовались, пьянствовали, отмечали выигрыш и клялись друг другу в верности и любви, а спустя пару дней они приняли решение от меня избавиться с такой легкостью, словно выкидывали мусор. Спина покрылась потом, несмотря на работающий кондиционер. Мой аккаунт, в который я вложил 7 лет жизни, забросив учебу сначала в школе, потом в институте, вложив в него 2 миллиона рублей, был единственным смыслом жизни. В школе я начал много играть в «Звездное небо». Она тогда едва вышла на бета-тестирование. Но когда начала набирать популярность, особенно после большой рекламной кампании и первого мирового чемпионата, решил вырасти до профессионального уровня. Тренировки по 14 часов в день, ругань с родителями из-за отчисления из института, полное отсутствие личной жизни, помноженное на талант. И вот спустя 3 года начинающая команда «Дроны» взяла меня на позицию пятерки. Мы стали вместе тренироваться, расти, пока не выиграли свой первый СНГ-чемпионат. Потом была поездка на чемпионат мира, 3-е место и всеобщее ликование. Победы и поражения последних лет промелькнули перед глазами за несколько мгновений, и я принял решение. 8 миллионов. Следом за словами, положив на стол карту пропуск. И мы договорились. Директор, не веря своим ушам, переглянулся с юристом, тот судорожно достал планшет и поправил в нем цифры, несмотря на то, что только что заявлял, что больше 7 не даст. «Похоже, мой корабль им действительно важнее, чем я сам», печально констатировал я произошедшее. Принтер в углу комнаты распечатал листы, а небольшой офисный робот принес их на подносе. Пробежав последний раз глазами новый договор, я поставил число, подпись и приложил палец к кружку сканера внизу листа. «Когда прийти, чтобы вы переделали доступ?» — спросил я, так как знал, что процедура переоформления аккаунта, а тем более привязанного на биометрические данные человека, была достаточно долгой. «Можем завтра, а можем и сейчас». Никита как раз зашел в офис, чтобы подписать документы. Директор отдал мне один экземпляр договора, выглядя при этом до нельзя довольным. «Давайте лучше сегодня. Хочу закончить все дела и не видеть вас больше. Меня душила ненависть к этим двум харям, а также к команде, которая даже не предупредила о том, что меня заменят. Все, чего сейчас хотелось, избавиться, наконец, от своего корабля и навсегда забыть об игре и о лживых ублюдках, все эти годы называвших меня другом». С Никитой мы кратко поздоровались, но разговаривать не стали. Обоим было неловко. Да и настроение лично у меня не было совершенно. Поэтому, когда все закончилось, я сдал на проходной пропуск, получив взамен рекомендательное письмо от команды. А выйдя на улицу, порвал его на мелкие клочки, выкинув остатки в урну, стоявшую у входа. Руки так тряслись от злости, что я не мог сразу попасть в кнопку вызова такси на своем коммуникаторе. И пришлось сначала немного успокоиться, а только потом сделать вторую попытку, которая оказалась удачнее. Когда электрокар подъехал, я сел внутрь и приложил смартфон к экрану автопилота. Тот просчитал маршрут до дома по бесплатным дорогам и снял деньги за поездку. Я специально не стал платить больше, чтобы проехать по верхнеуровневым развязкам и сэкономить час. Мне требовалось успокоиться, чтобы дома не наброситься на свою девушку, которая предала меня вместе с командой. Хотелось просто посмотреть ей в глаза и спросить об этом спокойно, не устраивая истерик. Маша с порога, едва увидев мое лицо, бросилась извиняться. «Вить, ну прости, директор запретил тебе что-либо говорить». Она пыталась меня обнять, но я не давался. «Мне пригрозили увольнением, пойми же. Он не хотел, чтобы ты знал о встрече». «Могла просто сказать по секрету, дать подготовиться». Я разулся и пошел в зал. Девушка бросилась следом. «Кать, ну прости, пожалуйста. Хочешь, покажу запись, где мне пригрозили?» Коммуникатор пикнул. Я достал его из кармана и увидел, что мой счет пополнился на сумму, оговоренную контрактом. Теперь я официально мог считать себя безработным и никому не нужным. Хотя, возможно, и нужным, но только по контракту я не имел права играть 3 года, являвшихся для про-сцены бесконечностью. С такой скоростью менялась игра. «Деньги когда-нибудь закончатся», — тут же напомнил я себе. 8 миллионов только кажутся большой суммой, а на самом деле я потрачу их на погашение большей части ипотеки. Ну и на жизнь нужно оставить, до того времени, пока не найду новое занятие. «Вить!» Маша попыталась меня поцеловать, но после произошедшего близости мне не хотелось. «Пожалуйста, оставь меня одного». Несмотря на нее, я взмахнул рукой, включая видеостену. «Ладно». Девушка бросила только одно слово, и я краем глаза заметил, что она ушла к себе. А вскоре хлопнула входная дверь, оставляя меня одного в квартире. «А теперь срочные новости». Едва я переключил на игровые каналы, как попал на сюжет про звездное небо. «Вся игровая аудитория находится в шоке от того, что Никита Хайк-Островский, лидер и бессменный капитан Империи, заключил контракт с дронами на позицию снайпера в их команде. Впереди чемпионат мира, и такое усиление явно пойдет на пользу главной российской команде. Остается вопрос, что будет с текущей пятеркой? Виктором Лост Максимовым. Мы попытались связаться с офисом команды, но пока они никак не комментируют данный транш. Что же, посмотрим, как будут развиваться события, и попробуем получить комментарии от Виктора Максимова и команды «Империя». «Новости узнали об этом почти в то же время, что и я», — хмыкнул я про себя. «А друзья, ну или те, кто себя так называл, не обмолвились и словом». Едва информация прошла по телевидению, как мой смартфон взорвался от звонков, причем долбились все подряд, начиная от товарищей по команде, заканчивая неопределившимися номерами. Я никому не стал отвечать, переведя коммуникатор в беззвучный режим. Выключив видеостену, прошел в свою комнату, просто по привычке, чтобы полетать и потренироваться в пабе. Вот только когда запустилась капсула, сигнализируя о готовности, и в блок идентификации была вставлена карта «Допуск», при виде красного сигнала отказа идентификации, я вспомнил, что она больше не содержала в себе ни одного игрового аккаунта. Тот единственный, что на ней был, я пару часов назад продал, а больше ни во что не играл вот уже пару лет, удалив с карты все записи о прошлых играх. Только сейчас до меня дошло, что случилось. После сделки не осталось ничего, чем я жил последние 7 лет. Команда, игра, корабль — все исчезло, словно туман.